Да, мы видим, что это нравится другим людям. Да, и он начинает вот в этом усердствовать, берет Петра, сажает в темницу. Мы видим, что это праздник опресноков. В праздник не выводит он к ним, нас ждет какое-то время. И после Пасхи вывести его к народу. И мы видим, что дальше происходит. Петра стерегли. Стерегли, как мы видим, шестой стих, что стерегли четверо воинов. То есть они, видно, менялись, двое прикованы цепями, возможно, к воинам даже. Петр был закован цепи, и вот рядом с ним по бокам воины, и при выходе два воина. И вот они и сменялись, стерегли его таким образом. Но вот мы видим, что пристает ангел. И сам Петр особо не понимает, что происходит. Но прежде мы немножко упустили один момент, пятый стих. Мы видим, что вот в этих гонениях, в этих стеснениях церковь прилежно молится. Прилежно, то есть старательно, усердно, ревностно. Это слово переводится вот с греческого прилежно, усердно, ревностно. Прилежно еще это слово старательно, да, с усердием молится Богу. Церковь взывает в этой ситуации, молится к Богу. Ну, я думаю, что мы не ошибемся, если будем размышлять о том, что она молилась в защите, что Бог защитил, что Бог избавил от гонителей, да. Хотя сам Христос сказал, что не огнали, гнать будут и вас. И нам сегодня к этому нужно быть готовым. Но в этих гонениях нам нужна сила Божья, чтобы, проходя эти гонения, мы были верны Господу. Да? И сегодня нам это необходимо. Сила Божья в притеснениях, в гонениях. И мы видим, что ангел пинает или толкает в бок Петра и говорит: «Встань!» Скорее, и цепи упали с рук его. И Петр повинуется. Петр повинуется ангелу. Да, мы видим, что он до конца не понимает, что это в реале, но он повинуется. Дорогие братья и сестры, сегодня нам нужно тоже различать. Мы можем проспать, мы можем не обратить внимания, но если нас пробуждает сегодня, вот честно скажу, сегодня меня трижды поднимали ночью. Но не буду говорить, из каких обстоятельств, и только на второй раз я подумал: слушай, нужно молиться. Я первый раз упустил. Нужно молиться. И я молился. Да, Бог побуждал молиться за церковь, за братьев, сестер. И вот это очень важно, что когда мы, Бог нас где-то побуждает обратить на это внимание. Для чего? Где-то останавливает или к ночью, может быть, пробуждает. Для чего? И мы видим, что церковь не спала ночью. Она молилась. Она молилась за Петра. И это нас учит молиться друг за друга. Молиться ночами. Сам Иисус Христос уходил ночью и молился. Перед выбором учеников он молился. Перед крестными страданиями он молился. У него был обычай уходить на гору ночью, молиться Богу. Да? И вот это нам сегодня для нас это учит. Уже сами апостолы повторяют это, сама церковь уже повторяет это. Это для нас сегодня научение учиться молиться ночью. И Бог дает силы. Да, мы можем быть немощны, но вот если посмотреть Гефсиманский сад, Иисус говорит: бодрствуйте и молитесь. Плоть немощна, дух же бодр. Да, вот это нас учит, чтобы довериться Богу. Дух бодр. Молитесь. Мы видим, что Петр следует за ангелом, двери открываются чудесным образом, ворота. Да, выходит в город, проходит, и ангела не стало. И тогда Петр только видит, что, слушай, это реальность. Да, вот насколько Господь чудесен, насколько чудны дела его, что он таким образом выводит. В нашей жизни это происходит так же. Бог таким же образом, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменен. Да? Он также сегодня действует. И мы видим, что Петр идет к своим, осмотревшись, да, я осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иакова, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И когда она услышала голос Петра, мы читаем, она побежала к своим, от радости не открыла дверь. Побежала к своим, может быть, хотела, чтобы все встретили с открытием дверей Петра. И говорит, там Петр радуется. Но что мы видим? Церковь говорит, ты в своем ли уме? Да? Те братья, они говорят, ты в своем ли уме? Но она утверждала, они так говорят, ну тогда это ангел. В каком состоянии церковь? Дорогие братья и сестры, вот эта милость Божия, что наши молитвы иногда не совсем с той верою. Они нисколько не ждали Петра. Они говорили, вообще это ангел. Они не верили ей. Сегодня нам просмотреть. Наш пастор Юргис Альфонсович приводит такой пример. Когда церковь строилась, именно здание, дом молитвы, пришел старец и вот встал, говорит, так, посмотрел и говорит, как мы много молились и как мы мало верили, что это может быть. Да, в то время, когда были гонения, когда церковь была всего лишь одна в городе Москве, это центральное, ну, имеется в виду такая официальная, здания ни у кого не было. И когда вот открылись двери, церкви начали приобретать здания. И вот он стоит и говорит, как мы много молились, но как мы мало верили. Да? И сегодня, дорогие друзья, наше дело молиться. Может быть, действительно у нас, вот мы можем честно сказать себе, Господи, мы верим, но помоги нашему неверию. Помоги, яви милость Твою, благодать Твою и прославься в этом Ты. Да? Сегодня молиться. Мы видим, что Петр, когда вошел, они удивились тому, что изумились, написано, увидев его. И Петр дал знак рукой и рассказал все, что произошло. Дорогая церковь, посмотрите, псалмопевец говорит в своем псалме 67:20, 67 псалом, 20 стих. «Благословен Господь всякий день». Посмотрите, псалмопевец говорит, благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя. И посмотрите, что дальше написано. Но Он же и спасает нас. Для чего Бог возлагает на нас бремя? Для чего? Вот если посмотреть на героев Библии, да, тех мужей веры, и тот первый муж Авраам, которого отмечается и написано, вы дети Авраама, мы дети Авраама, по вере. Да, и посмотрите, что Бог, когда призывает Авраама, говорит, встань, возьми свою и иди в землю, которую я тебе укажу. Он даже не говорит, какая земля, ты иди, а я тебя буду вести. И что интересно, если Бог сказал, я тебя приведу в ту землю, которую тебе укажу. Он приведет или нет? Приведет. Я верю в это. Если Бог сказал, Он приведет Авраама туда. Но что интересно. Авраам идет и приходит в Египет. Там голод был, да? В Египет. Придя в Египет, что он делает? Он говорит своей жене, слушай, скажи, что ты моя сестра. Ну, на самом деле, она была сестра там, да, там, если смотреть, там так и написано. Но она-то ему жена. Почему Авраам так делает? Страх. А в страхе что? Недоверие Богу. Да? Смотрите, он возлагает бремя, и он же спасает. Что дальше происходит? Бог возлагает руку свою на фараона. Да. наказывает его. И он призывает фараон, царь, вот этого вот путника, вот этого странника, ну, в нашем сегодняшнем случае, простой человек. И он говорит, ты что со мной сделал? Ты зачем не сказал, что это твоя жена? Но он честно говорит, я думаю, вы меня убьете. Он говорит, плохо ты сделал. То есть, что через фараона Бог говорил Аврааму? Я на твоей стороне, Авраам. То есть, Бог утверждает Авраама, я доведу тебя в землю, которую тебя веду. Не переживай. Но мы знаем, что Авраам и дальше опять еще раз так же поступил. И опять Бог говорил. И вот так Бог укреплял его. Да, Бог возлагает бремя, но Он же и спасает. Бог всегда на нашей стороне. Да, и вот, что интересно, пришел тот час, когда Бог говорит Аврааму, возьми сына, принеси в жертву. Что Авраам? Единственный сын. Но тут он уже научился, Бог его уже научил, взрастил его веру, и он доверяется Богу. И идет 3 дня. Это большое время. Это время мучений, это время постоянно молитвы и доверия Богу. И мы знаем, что через 3 дня Бог его говорит, я вижу, что ты верен. Он ягненок, принеси его жертву сына, освободи. Да? И вот это вот Деяние, книга 17 глава, апостол Павел будет говорить в Ареопаге, 28 стих. Он говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Им, Богом, живем, движемся и существуем. Все Он в нашей жизни. Поэтому сегодня нас Бог учит прилежно, старательно, ревностно, усердно молиться за церковь, за братьев, сестер, за служителей, за служение, чтобы Бог являл свою силу, давал силу совершать это служение. Где бы мы ни были, да благословит нас Господь быть таковыми для славы Его, усердно молиться друг за друга, за церковь, за служение. Аминь.